Да не давайте нам сырого ужина. Крови мы вам и так до отвалу доставим. Томас Деккер, Томас Миддлтон. Добродетельная шлюха. Утром Страйк мгновенно сообразил, что спал в чужой кровати, чересчур удобной, застеленной чересчур гладким бельем. Дневной свет падал на одеяло не с той стороны, а стук дождя приглушали задернутые шторы. Он сел и обвел взглядом Нинину спальню, которую накануне видел только мельком при свете ночника. В зеркале напротив отражался его обнаженный торс, густо заросшая волосами грудь чернела смоляным пятном на фоне бледно-голубой стены. Нины рядом не было, в воздухе плыл запах кофе. Как и предполагал Страйк, в постели Нина оказалась восторженной и энергичной. Она разогнала тоску, которая охватила его после дня рождения. Но теперь он думал лишь о том, как бы поскорее отсюда убраться. Промедление могло вызвать у нее надежды, которые расходились с его планами. Протез был прислонен к стене. Рискуя свалиться с кровати, Страйк потянулся за ним, но тут же отпрянул, потому что дверь спальни распахнулась и вошла Нина, полностью одетая с влажными волосами. Прижимая локтем газету, она несла две чашки кофе в одной руке и тарелку с круассанами в другой. «Я на улицу выбегала», — учащенно дыша сообщила она. «Холодина, ужас, потрогай мой нос, как ледышка». «Это лишний», — кивнул Страйк в сторону круассанов. «Но я умираю от голода, а здесь в двух шагах фантастическая пекарня. Ты лучше сюда посмотри. News of the World. Эксклюзивный материал от Доминика». С первой полосы смотрел опозоренный Пэр, чьи тайные счета раскопал Страйк по заказу Калпепера. По бокам располагались снимки двух его любовниц, а также копии банковских документов с Каймановых островов. Страйк вытянул эти бумаги у личной секретарши Пэра. «Лорд Запаркер Пенни увел», — кричал заголовок. Страйк схватил газету и пробежал глазами материал. Калпепер сдержал слово. Обманутая секретарша нигде не упоминалась. Нина примостилась рядышком на кровати и читала вместе со Страйком, отпуская удивленные комментарии. «Господи, как можно? В голове не укладывается!» Или «Фу, какая низость!» «Калпеперу это явно не повредит», — заключил Страйк, когда они дочитали до конца и сложил газету. Его взгляд упал на число 21 ноября. День рождения его бывшей невесты. Не сильный, но ощутимый удар под дых и внезапный наплыв ярких, ненужных воспоминаний. Год назад, почти час в час, он проснулся рядом с Шарлоттой в квартире на Холланд-Парк-авеню. Ему вспомнились ее длинные черные волосы, широко распахнутые зеленые карие глаза, тело, какого ему больше не видеть и не ласкать. В то утро на них снизошло счастье. Постель была как спасительный плод в буром море их бесконечных ссор. Перед этим Страйк подарил ей браслет, покупка которого вынудила его взять кредит, втайне от Шарлотты, под немыслимые проценты. А двумя днями позже, на его день рождения, она подарила ему итальянский костюм. И они пошли в ресторан, где фактически назначили дату свадьбы, через 16 лет после первой встречи. Но назначенная дата лишь стала началом нового кошмарного этапа в их отношениях, словно нарушив то опасное равновесие, с которым они уже свыклись. Шарлотта стала еще более непредсказуемой, еще более вздорной. Перебранки и сцены, разбитые тарелки и обвинения его в неверности, при том, что это она, как теперь виделась Страйку, точно встречалась с мужчиной, за которого теперь собиралась замуж. Так продолжалось без малого 4 месяца, пока они после безобразного яростного скандала не расстались окончательно. Услышав шорох коттоновой ткани, Страйк, можно сказать, удивился, что так замешкался у Нины. Она снимала блузку, явно готовясь нырнуть к нему в постель. «Мне нужно идти», — сказал он и опять потянулся за протезом. «С какой стати?» — она сложила руки на груди. «Брось, сегодня же воскресенье». «Дела», — солгал он. «У сыщика выходных не бывает». «Понятно», — Нина старалась не выдать своего огорчения. Страйк выпил кофе, поддерживая живой на обезличенный разговор. Под ее взглядом он пристегнул протез и направился в ванную. Когда он вернулся, Нина, свернувшись клубочком в кресле, с расстроенным видом жевала круассан. «Ты точно не знаешь, где находится тот дом, который получили в наследство Куайн и Фэнкарт?» — спросил Страйк, натягивая брюки. «Что?» — встрепенулась Нина. «Неужели, господи, неужели ты собираешься его разыскивать? Я же тебе сказала, наверняка его продали 100 лет назад». «Надо, пожалуй, расспросить жену Куайна», — сказал Страйк. Он обещал позвонить, но скорее из вежливости, как бы между прочим, чтобы Нина не возлагала на это особых надежд, и ушел с чувством определенной благодарности, но без угрызений совести. Под колючим дождем он шагал незнакомой улицей к станции метро. В витрине пекарни, где Нина покупала круассаны, уже вывесили рождественские гирлянды. Большое нахохленное отражение Страйка скользнуло по испещренному дождем стеклу. Окоченелая рука крепко держала пластиковый пакет, который вовремя дала ему Люси, чтобы сложить открытки, подарки, именинный виски и коробку с блестящими новыми часами. Мыслями он неодолимо возвращался к Шарлотте, которая в 36 выглядела на 25. Сегодня она праздновала день рождения со своим новым женихом. «Не иначе, как получила в подарок бриллианты», — думал Страйк. Она вечно заявляла, что ей плевать на такие вещи, но во время скандала всякий раз тыкала его носом в мишурный блеск всего, что он не мог ей дать. «Успешный человек?» — спросил Грег про Оуэна Квайна, подразумевая большой автомобиль, шикарный дом, жирный банковский счет. Страйк миновал кофейню «Битлз», с вывески которой на него смотрели эффектно расположенные черно-белые изображения великолепной четверки, и вошел в вестибюль станции метро, где было относительно тепло. Ему не улыбалось провести это дождливое воскресенье одному в мансарде на Денмарк-стрит. Хотелось чем-нибудь заполнить день рождения Шарлотты Кэмпбелл. Он остановился, достал мобильный и позвонил Леоноре Квайн. «Алло», — рявкнула она. «Здравствуйте, Леонора, это Корморан Страйк. Нашли его?» — требовательно спросила Леонора. «К сожалению, нет. Я звоню вот почему. Мне стало известно, что ваш муж получил в наследство от своего знакомого дом». «Какой еще дом?» Она говорила с раздражением. Страйк подумал о толстосумах мужьях, с которыми сталкивался по роду своей деятельности. Многие из них скрывали от жен, что имеют холостяцкие квартиры. Не выдал ли он секрет Квайна, тщательно скрываемый от родных? Неужели это ошибка? Разве писатель по имени Джон Норт не завещал свой дом в равных долях? «А, вот вы о чем», — сказала она. «На Телгард-Роуд было дело. Уж 30 лет с гаком прошло. А на что он вам сдался? Этот дом продали?» «Нет», — с досадой бросила она, — «Фенкарт-паразит не дает согласия. Чисто из вредности. Ему-то на что этот дом? С тех пор и стоит без пользы, если совсем не сгнил». Страйк прислонился к стене возле билетных автоматов, уставившись в круглый потолок, укрепленный паутиной растяжек. «Вот что бывает», — вновь упрекнул он себя, — «когда вкалываешь без продыху. Надо было первым делом задать вопрос, владеют ли они какой-либо другой недвижимостью. Надо было убедиться самому. Кто-нибудь проверял, нет ли там вашего мужа, миссис Квайн?» Леонора издевательски фыркнула. «Скажете тоже!» Она заговорила так, будто Страйк предположил, что ее муж скрывается в Букингемском дворце. «Он тот дом терпеть не может, на пушечный выстрел к нему не приближается. Как я знаю, там ни мебели нету, ничего. У вас есть ключ?» «Не знаю, только Оуэна там искать бесполезно. Он все эти годы туда носу не совал. Жуткая берлога, старая, заброшенная. Не могли бы вы поискать ключ?» «Мне делать нечего, как на Телгард-Роуд таскаться. У меня Орландо на руках», — добавила она, как и следовало ожидать. «Говорю же вам, он туда не ногой». «У меня к вам такое предложение», — начал Страйк. «Я заеду к вам прямо сейчас, вы дадите мне ключ, если, конечно, найдете, а потом я сам наведаюсь на Телгард-Роуд и посмотрю. Просто для очистки совести». «Так ведь нынче воскресенье», — озадаченно сказала она. «Я в курсе, вы поищете ключ». «Ладно уж». После короткой паузы согласилась Леонора. «Да только», — сделала она последнюю попытку, — «Оуэна там нету». Страйк с одной пересадкой доехал до Уэстборн-парка и, подняв воротник, чтобы защититься от ветра и ледяных струй дождя, направился по тому адресу, который при первой встрече нацарапала для него Леонора. Это был один из тех странных уголков Лондона, где миллионеры соседствуют с простым людом, селившимся здесь лет 40 с лишним назад. Умытые дождем кварталы представляли собой удивительную диораму. Дорогие многоквартирные башни высились над рядами тихих, неприметных домишек. Роскошь современности, уют старины. Семья Квайн жила на Сазерн-Роу, спокойной улочке с небольшими кирпичными домами, неподалеку от паба замерзший эскимос. Страйк, окоченевший и промокший, сощурясь разглядел вывеску, изображавшую веселого эскимоса, устроившегося возле лунки для подледного лова спиной к восходящему солнцу. Облезлая дверь Квайнов была когда-то выкрашена грязно-зеленой краской. Весь фасад обветшал, ровно как и калитка, болтающаяся на одной петле. Страйк вспомнил, что Квайн питает пристрастие к дорогим отелям, и его мнение об исчезнувшем писателе упало еще на пару делений. «Быстро вы!» — недовольно встретила его Леонора. «Входите!» Он пошел за ней по неосвещенному узкому коридору. Открытая дверь слева явно вела в кабинет Оуэна Квайна, неприбранный и грязный. Все ящики были выдвинуты, на столе криво стояла допотопная электрическая пишущая машинка. Страйк представил, как Оуэн вырывает из нее отпечатанные листы, кипя от злобы на Элизабет Тассел. «Удалось найти ключ?» — спросил Страйк Леонору, когда та завела его в темную, затхлую кухню в конце коридора. Вся утварь, похоже, была куплена лет 30 назад. Страйку показалось, что у его тети Джоан точно такая же темно-коричневая микроволновая печь имелась еще в 80-е годы. Леонора махнула рукой в сторону полдюжины ключей, выложенных на кухонный стол. «Вот эти нашла!» Ключи не были собраны в связку, а один оказался таким огромным, что им впору было открывать церковные врата. Не знаю, который подойдет. «Какой номер дома по Телгард Роуд?» — спросил Страйк. «179. Когда вы в последний раз туда ездили?» «Кто, я? Никогда я туда не ездила», — ответила Леонора и, похоже, с неподдельным равнодушием. «Чего я там не видела? Надо же было такую глупость придумать». «Какую?» «Дом завещать», — видя недоумение Страйка, она раздраженно пояснила. «Этот Джон Норт додумался отписать дом Оуэну и Майклу Фенкарту. Сказал, пускай, мол, они в нем творят. А они с тех пор туда ни ногой, так и стоит бестолку». «И вы ни разу не бывали в том доме?» «Нет, он им достался аккурат в то время, когда у меня Орландо родилась. Чего я там не видела?» — повторила она. «Орландо родилась в то время?» — удивился Страйк. Орландо представлялась ему 10-летней ягозой. «Ну да, в 86-м», — подтвердила Леонора. «Только у нее замедленное развитие». «Вот оно что», — сказал Страйк. «Понимаю». «Наверху сидит, дуется, потому как нагоняет меня получила», — зачастила Леонора в порыве многословия. «Ворует она, знает, что нельзя, а все равно. Вчера к нам Эдна, соседка, заходила, так Орландо у ней кошелек стащила, а я ее застукала». «Нет, она не из-за денег», — поспешно добавила Леонора, как будто Страйк высказал осуждение. «Просто ей расцветка понравилась. Эдна все понимает, но другим-то людям не объяснишь. Говорю ведь, Орландо нельзя. Она и сама знает, что нельзя». «Вы позволите мне взять эти ключи и проверить, какой подойдет?» — спросил Страйк, сгребая их в ладонь. «Делайте, что хотите», — бросила Леонора, но тут же с вызовом добавила. «Ну нету его там, нету!» Страйк опустил свою добычу в карман, отказался от запоздалого предложения чая или кофе и опять вышел под ледяной дождь. Он направился к станции метро Уэстборн-парк, чтобы ограничиться короткой поездкой с минимальным числом пересадок, и отметил, что стал сильнее хромать. Торопясь уйти от Нины, он пристегнул протез без обычной тщательности, да еще и не воспользовался средством для защиты кожного покрова. Прошло ровно 8 месяцев с того дня, когда он кубарем скатился с лестницы, а после этого был ранен ножом в предплечье. Врач-консультант установил, что Страйк повредил, хотя, по всей видимости, не безнадежно, медиальные связки коленного сустава протезированной ноги и порекомендовал лед, покой и углубленное обследование. Но Страйк не мог позволить себе покоя и не имел желания обследоваться дальше, поэтому он тогда лишь наложил на колено повязку и старался поднимать ногу повыше, когда оказывался в сидячем положении. Боль мало-помалу отступила, но иногда при длительной ходьбе вновь начинала пульсировать и сопровождалась отеком. Тротуар сворачивал направо. Позади Страйка возникла долговязая, худая, сутулая фигура. Черный капюшон не позволял разглядеть лицо. Конечно, разумнее всего было бы сейчас вернуться домой и дать отдых колену. В воскресный день никто не заставлял Страйка тащиться под дождем лондонскими улицами. В голове звучал голос Леоноры. «Ну нету его там, нету!» А что делать дома на Денмарк-стрит? Слушать, как дождь барабанит по кровле? Как стучиться в плохо пригнанное окно у кровати и знать, что альбомы с фотографиями Шарлотты совсем близко, в коробке, выставленной на лестничную площадку? Уж лучше двигаться, быть при деле, решать чужие проблемы. Щурясь под дождевыми струями, он разглядывал окрестные дома и боковым зрением следил за фигурой в бесформенном пальто, державшейся ярдов в 20 сзади. По семенящим шажкам Страйк понял, что это женщина. Теперь он заметил еще какую-то странность, неестественность. Женщина была лишена той погруженности в себя, какая отличает одинокого человека, вышедшего пройтись в ненастный день. Вместо того, чтобы без затей шагать своей дорогой и прятать лицо от стихии, она держала голову прямо и постоянно меняла скорость. От Страйка это не укрылось, хотя она не делала резких движений. Кроме того, через каждые несколько шагов скрытое капюшоном лицо открывалось порывом ветра и холодным струем дождя, чтобы тотчас уйти во мрак. Женщина не упускала Страйка из виду. Не об этом ли говорила Леонора, когда впервые обратилась к нему за помощью? Еще за мной, кажись, следили. Дылда какая-то, чернявая, сутулая. В качестве эксперимента Страйк начал прибавлять шагу и тут же замедлять ход. Расстояние между ним и женщиной не менялось. Скрытое капюшоном бледно-розовое пятно ее лица стало показываться и прятаться все чаще. Она держала Страйка в поле зрения. Опыта слежки у нее не было. Страйк, специалист в своем деле, шел бы по другой стороне улицы и делал вид, что разговаривает по мобильному, ничем не выдавая своего пристального внимания к объекту. Просто из интереса он резко остановился и сделал вид, будто забыл дорогу. От неожиданности темная фигура приросла к месту. Страйк двинулся дальше и через пару секунд услышал у себя за спиной стук шагов. У женщины даже не хватило ума понять, что ее засекли. Впереди показалась станция метро Westbourne Park. Вытянутая низкая постройка из золотистого кирпича. Страйк решил, что там-то и обернется к своей преследовательнице. Спросит, который час, и рассмотрит ее лицо. В вестибюле он быстро отошел к дальней стене и, скрывшись от наблюдения, стал выжидать. Секунд через 30 появилась высокая темная фигура, которая, не вынимая рук из карманов, спешила сквозь блестки ливня ко входу. Женщина испугалась, что упустила его, что он уже вскочил в поезд. Страйк сделал стремительный, уверенный шаг вперед, чтобы оказаться прямо перед незнакомкой, но протезированная нога заскользила по мокрому кафельному полу. «Черт!» Неуклюже растянувшись в полушпагате, Страйк потерял равновесие. Перед глазами, как при замедленной съемке, поплыла жирная слякоть. Он грохнулся на пол и больно ударился о лежавшую в пакете бутылку, но при этом успел заметить, как женский силуэт замер в дверях и тут же перепуганный ланью сорвался с места, чтобы раствориться в темноте. «Зараза!» — выдохнул Страйк, лежа на грязных плитах и привлекая к себе взгляды пассажиров, толпившихся у билетных автоматов. При падении у него опять подвернулась нога. Ощущение было такое, что он порвал связку. Колено, которое до этого лишь тихо ныло, теперь протестующе взвыло от боли. Проклиная нерадивых уборщиков и жесткую конструкцию искусственной голени, Страйк пытался подняться. Никто не решался к нему подойти. Оно и неудивительно, все принимали его за пьяного, тем более, что подаренная Ником и Илсой бутылка виски теперь выскользнула из пакета и с дребезгом покатилась по полу. В конце концов, ему на помощь пришел дежурный по станции, который стал бормотать что-то насчет сигнальной стойки, призывающей соблюдать осторожность на скользком полу. Разве джентльмен ее не заметит? Для кого же она размещена на самом видном месте? Дежурный догнал укатившуюся бутылку и подал ее Страйку. Сгорая от стыда, Страйк выдавил слова благодарности и похромал к турникетам, чтобы как можно скорее скрыться от множества любопытных глаз. В поезде, который следовал в южном направлении, он расположился на свободном месте, вытянул травмированную культю и сквозь ткань костюмных брюк ощупал колено. Оно отозвалось острой болью, в точности как минувшей весной, когда он упал с лестницы. Всерьез разозлившись на свою преследовательницу, Страйк попытался осмыслить все, что произошло. В какой момент она за ним увязалась? Неужели следила за домом Квайнов и увидела, как Страйк туда зашел? Не могла ли она принять его, нелестное сравнение, за Оуэна Квайна? Ведь именно такую ошибку допустила, пусть в темноте, пусть ненадолго, Кэтрин Кент. Страйк заблаговременно встал, чтобы подготовиться к пересадке на станции Хаммерсмит. В его нынешнем состоянии ожидавший там спуск мог дастся нелегко. Доехав, наконец, до Бэронс-Корт, он начал сильно хромать и пожалел, что не может опереться на трость. В вестибюле, облицованном зеленой викторианской плиткой, он с осторожностью ступал по мокрому черному от грязи полу. С излишней поспешностью он покинул это небольшое убежище, расцвеченное огнями, украшенное надписями в стиле арт-нуво и каменными фронтонами, и под нескончаемым дождем побрел в сторону грохочущей автострады, проходившей совсем рядом. Страйк благодарил судьбу, что оказался именно в той части Телгарт-Роуд, где стоял нужный ему дом. Хотя Лондон на каждом шагу демонстрировал всяческие архитектурные аномалии, Страйк еще не видел таких градостроительных контрастов. Старинные дома из темно-красного кирпича сомкнулись в шеренгу, как свидетели более стабильной и творческой поры, а мимо них с беспощадным ревом в обе стороны неслись машины, поскольку это была главная транспортная артерия, ведущая в Лондон с запада. Многие из этих вычурных викторианских домов служили художественными мастерскими, окна первых этажей были закрыты витражами и коваными решетками, а огромные, выходящие на северную сторону арочные окна, смотрелись как фрагменты утраченного хрустального дворца. Хрустальный дворец был построен в Гайд-парке по проекту Джозефа Пакстона в 1850-1851 годах, к Всемирной выставке 1851 года. По завершении выставки это здание из железа и стекла было разобрано и перенесено на новое место в лондонское предместье Сиднем-Хилл. В 1936 году Хрустальный дворец был уничтожен пожаром и более не восстанавливался. Промокший, замерзший и стерзанный болью, Страйк все же помедлил, разглядывая уникального вида дом номер 179 и прикидывая, сколько могли бы выручить за такую недвижимость Куайны, если бы Фэнкарт смягчился и дал разрешение на продажу. Страйк тяжело взбирался по ступеням. Парадная дверь была защищена от непогоды кирпичным навесом, богато украшенным резными каменными фестонами, завитками и медальонами. Окоченевшими непослушными пальцами Страйк начал один за другим проверять ключи. Четвертый без возражений вошел в замочную скважину и повернулся с такой легкостью, будто использовался годами. Мягкий щелчок, и путь оказался свободен. Страйк переступил через порог и затворил за собой дверь. Шок. Резкий, как пощечина, как ушат холодной воды. Узкий пустой коридор был обшит деревянными панелями медового цвета. Витые столбики из такого же дерева поддерживали арку высотой в половину стены. На первый взгляд здесь царили покой, благородство и гармония. Но Страйк, приглядевшись повнимательнее, заметил на обшивке стен широкие, вроде как выжженные потеки. Стало быть, все стены были облиты, видимо, в припадке бессмысленного вандализма едкой зловонной жидкостью, от которой плавился неподвижный удушливый воздух. Она уничтожила некогда покрывавший старые половицы лак, лишила налета старины голые деревянные ступени, видневшиеся впереди, и даже попала под потолок. Крашеная штукатурка в верхней части стен покрылась обесцвеченными белесыми пятнами. Через несколько секунд, когда Страйк приноровился дышать через плотный габардиновый воротник, ему пришло в голову, что для необитаемого строения в доме слишком тепло. Отопление было включено на полную мощность, отчего невыносимый химический запах, который мог бы развеяться на холоде, сгустился до предела. Под ногами зашуршала бумага. Опустив взгляд, Страйк заметил ворох рекламных листовок с предложениями доставки блюд и еще конверт, адресованный арендатору-управляющему. Страйк поднял конверт с пола и нашел в нем гневное, написанное от руки, требование соседей устранить запах. Оставив эту записку лежать на коврике в прихожей, Страйк двинулся по коридору и стал отмечать для себя все дефекты поверхностей, образованные разбрызганным химическим составом. Слева была какая-то дверь. Он толкнул ее. Темная, пустая комната не пострадала от этого вещества. На первом этаже оказалось еще только одно помещение. Обшарпанная кухня, также без мебели. Здесь, напротив, химический дождь не пощадил ничего и пролился даже наполовину буханки черствого хлеба. Страйк пошел наверх. Тот, кто втаскивал или, наоборот, спускал по ступеням объемистую канистру с беспощадной едкой жидкостью, постарался облить все, что только возможно, даже подоконник на лестничной площадке, да так, что краска вздулась пузырями и отслоилась. На втором этаже Страйк остановился. Даже через толстую ткань воротника он почувствовал какой-то другой запах, неподвластный жгучему промышленному химическому составу. Сладковатый, гнилостный, тухлый. Запах разлагающейся плоти. Дергать две ближайшие к нему закрытые двери Страйк не стал. Вместо этого, не выпуская из рук злосчастный пластиковый пакет с бутылкой именинного виски, он медленно пошел по следам злоумышленника, которые тянулись еще выше, по следующему лестничному пролету, где даже резные балясины лишились своего воскового блеска. С каждой ступенькой трупный запах крепчал. Страйку вспомнилось, как в Боснии они загоняли в землю длинные шесты, а потом вытаскивали и нюхали заостренные концы. Это был верный способ обнаружить массовые захоронения. Поплотнее прижав воротник к губам, он поднялся на последний этаж, в студию, где в викторианскую эпоху работал художник, которому был на руку неизменный северный свет. Если Страйк и помедлил на пороге, то считанные мгновения. Он лишь подернул вниз рукав сорочки и закрыл кисть руки, чтобы не оставить отпечатков на деревянной двери. Не считая слабого скрипа дверных петель, тишина, потом ленивое жужжание мух. Он ожидал увидеть смерть, но не такую. На полу валялась туша, какие мясники подвешивают на железных крюках, перевязанная веревками, зловонная, выпотрошенная, не дать не взять, забитая свинья. Только в одежде. Труп лежал под высокими балками, залитый светом из огромного стрельчатого окна в романском стиле. При том, что это было частное жилище, а за оконными стеклами проносился по слякоти городской транспорт, Страйк, едва сдерживая дурноту, ощущал себя как в оскверненном храме, где совершалось ритуальное убийство. Вокруг разлагающегося тела, похожего на гигантский окорок, стояло 7 столовых приборов. Торс был распорот от горла до костей таза, и Страйк уже с порога увидел зияющую черную полость. Внутренности словно кто-то выгрыз. Одежда и кожа, облитые кислотой, усиливали зловещее сходство с адской копченостью. Кое-где поблескивала уцелевшая плоть, с виду почти жидкая. Разложению способствовали 4 включенных обогревателя. Сгнившее лицо оказалось у окна, дальше всего от Страйка. Он разглядывал его, щурясь и стараясь не дышать. На подбородке желтел клок бороды. Еще можно было кое-как различить одну выжженную глазницу. Не раз видевший смерть и увечья, Страйк еле-еле сдерживал рвоту, задыхаясь в химических и трупных миазмах. Он повесил пластиковый пакет на мощную руку, достал из кармана мобильный и, не заходя в комнату, сделал снимки с различных ракурсов. Затем попятился, дождался, когда сама собой захлопнется дверь, которая, впрочем, не отсекла густую вонь, и набрал 999. Больше всего Страйку хотелось опрометью броситься на свежий, чистый после дождя воздух, но спускаться приходилось медленно и осторожно, чтобы не упасть. На улице он остановился в ожидании полицейских.